Все-таки Масельского своего рода красивая станция. Необычный дизайн светильников, колонны из бежевого мрамора, красно-коричневая плитка пола. Неофашисты не зря выбрали для подземной укрепленной базы именно это место. Документы у проходящих паспортный контроль забрали. Щеголь-офицер аккуратно закрыл толстую книгу и, сунув подмышку, удалился в неизвестном направлении. Десяток нервничающих мужчин стерегли вооруженные автоматами караульные. Дело шло к полуночи. Свет дневных ламп стал меркнуть. «Так нас что, даже не накормят?» – удивленно спросил бородатый Микола. «А спать мы где будем? На полу?» «Ты совсем тю-тю!» – зашипели караванщики. «Рот закрой и молись, чтобы твои документы оказались в порядке!» «Да мои-то в порядке!» – огрызнулся Микола. «Вы лучше за своими смотрите, бандерлоги чертовы!» «Разговоры!» – неожиданно рявкнул проходящий мимо клетки высокий офицер, и в следующее мгновение протяжно завыла сирена. Харон бросил быстрый взгляд на знаки отличия на форме фашиста. «Господин штурмбанфюрер, что происходит?» Учтиво спросил апологет, не особо надеясь на ответ. Майор презрительно посмотрел на чужака. Похоже, общий сигнал тревоги не особо его занимал. По платформе бежали вооруженные солдаты, у одного удивленный Харон заметил легендарный ручной пулемет МГ-42. «Мутанты», — неожиданно снизошел до ответа офицер, «атакуют каждую ночь из южных туннелей. Сезонное обострение». Мелкие и довольно живучие твари легко пробираются по вентиляционным шахтам. Достав из кармана кителя серебряный портсигар, штурмбанфюрер неспешно и с явным удовольствием закурил. «Будете?» — офицер протянул открытый портсигар Харону. «Нет, спасибо, не курю», — вежливо отказался тот. «Как хотите». Звонко щелкнув, портсигар закрылся. «Странно», — через некоторое время проговорил майор, задумчиво глядя в дальний конец станции. «Почему не слышно стрельбы?» И затушив ближайшую колонну сигарету, штурмбанфюрер поспешно ретировался. «Не нравится мне все это», — продолжал баламутить воду Микола. «Черт, меня дернул торговать с фашистами». Харон прислушался к окружающим звукам. Выстрелов по-прежнему не было слышно. Со стороны туннелей дул легкий сквозняк, неся с собой стойкий запах криозота и застарелой плесени. Где-то через час давешний офицер вернулся, причем вернулся не один, а в сопровождении пятерых автоматчиков. «Отпирайте!» Часовые, стерегущие караванщиков, поспешно открыли клетку. «Вы все арестованы!» – неожиданно объявил штурмбанфюрер. «Мать-перемать!» – протяжно застонал Микола. «Нам стало известно, что среди вас находится апологет!» Усатый зазнайка громко присвистнул. «Пусть этот человек выйдет вперед», — приказал офицер. «В противном случае нам придется применить к вам самые жестокие меры». Караванщики подавленно молчали, изучая мраморный пол. «Чего-то подобного я и ожидал», — удовлетворенно кивнул штурмбанфюрер. «Начнем с этих троих». Харон неожиданно почувствовал, что его куда-то тащит. Вместе с ним солдаты грубо выволокли из клетки двух немолодых караванщиков, одним из которых оказался любитель баек про метро. «Да что же это делается?» – истошно орал невысокий плюгавый мужичок. «Куда вы меня тащите, изверги?» Мощный удар прикладом сразу же остудил его пыл. Харон же не сопротивлялся, в любом случае ему в этой ситуации мало что угрожало. «Интересно, что фашисты собирались с ними сделать? Неужели пытать?» Это вряд ли, потому что существует опасность погубить апологета. А вдруг у того сердце больное? Пленников отвели в служебное помещение станции, освещенное багровым светом. Штурмбанфюрер открыл неприметную металлическую дверь, солдаты направили в темный проем автоматы. Затем мощным пинком один из караванщиков был загнан вовнутрь. Дверь закрылась. Глухо проскрежетал ржавый засов. Пару минут вообще ничего не происходило, и когда уже казалось, что тишина будет вечной, из-за двери послышался полный ужаса нечеловеческий крик. «Не он», — с сожалением покачал головой офицер. «Давайте следующего». Солдаты схватили попытавшегося упасть в обморок любителя байк. «Нет», — вмешался Харон, глядя в глаза откровенно скучающего штурмбанфюрера. «Давайте лучше я пойду». Майор безразлично пожал плечами. «Воля ваша». Автоматы вновь смотрели на металлическую дверь. Проскрежетал отодвигаемый ржавый засов. Глаза долго отказывались привыкать к темноте. Густота окружающей тьмы была такая, что казалось, ее можно раздвигать руками. Помещение, по ощущениям, небольшое, метров 8 в длину и где-то столько же в ширину. Прижавшись спиной к наглухо закрытой двери, Харон обратился вслух. Каменный пол скребли чьи-то когти, кто-то, ковыляющий походкой, медленно прошел мимо, затем послышалось удовлетворенное урчание и секундные позже противное чавканье. Тварь определенно передвигалась на двух ногах, но была, судя по всему, небольшого роста. Кровавая трапеза длилась недолго. Невидимое в темноте существо снова подошло к апологету и, тихо заурчав, принялось тереться тупой мордой о его ногу. Уникальный дар влиял на различных мутантов по-разному. Кто-то в панике бежал, кто-то становился абсолютно пассивным, а кто-то, подобно плененной фашистами твари, воспринимал человека как лучшего друга. Харон брезгливо поморщился, отпихивая мутанта коленом. Существо обиженно засопело. Тогда Харон пнул намного сильнее. На этот раз тварь громко завизжала, нервно забегав по помещению. Необходимая картинка сложилась. Что ж, фашистам не откажешь в смекалке. Когда мутанты не напали в урочный час, стало ясно. Происходит что-то экстраординарное. Либо внезапно окончилось весеннее обострение, либо что-то не пускало их из туннелей на станцию. Второй вариант выглядел логичней. Вопрос на засыпку. Как поймать 10 апологетов? Ответ. Нужно поймать 20, а 10-рых немедленно отпустить. Харон усмехнулся. Фашисты держали в заточении мутанта. Зачем? Детали пока опустим, да они не так уж и важны. Важно другое, а именно, совершенно гениальная мысль при помощи плененной твари проверить на вшивость пришедших на станцию чужаков. Ведь настоящего апологета мутант ни за что не тронет. Ну, а не настоящего, будет чем кормить отловленного ублюдка. Тоже своего рода выгода. Действовать следовало быстро. Еще немного, и штурбанфюрер все поймет. Что можно сделать? Харон лихорадочно искал выход. Есть один вариант. Слабо верится, что поможет, но попытаться все-таки стоит. «Кис-кис-кис», — тихо позвал апологет, понимая, что в данной ситуации выглядит крайне нелепо. Тварь в темноте громко засопела. «Ну, иди же сюда, маленький тупой ублюдок». Из широкого, украшенного заклепками пояса, Харон выдернул заранее припрятанную гитарную струну. «Давай, подходи!» Мутант заурчал. Длинные когти нетерпеливо скребли пол, клыкастая мокрая морда снова ткнулась в правую ногу. Апологет набросил на шею твари импровизированную удавку. «Наивный человек!» — штурманфюрер с удовольствием разглядывал забрызганное кровью лицо Харона. «Неужели вы думали, что, убив нашего маленького друга, вы бы нас обманули?» «Во всяком случае, я попытался», — пожал плечами апологет. «Вы сильно недооцениваете наши интеллектуальные возможности. Впрочем, все это уже не имеет значения. С вами желает побеседовать господин бригаденфюрер. Это, между прочим, большая честь, которой удостаиваются лишь избранные из чужаков. А что будет с остальными караванщиками?» «А что, вы думаете, с ними будет?» — прищурившись, переспросил штурманфюрер. «Разумеется, мы их отпустим. Мы ведь не жестокие твари, чтобы вы о нас не рассказывали в других поселениях». «Хорошо», — кивнул Харон. «Ведите меня к нему». «Для начала умойтесь», — усмехнулся офицер. «А то уж больно вид у вас кровожадный». Против умывания апологет не возражал. Главный оплот украинских фашистов, форт под номером 30, располагался в здании Государственной налоговой инспекции Фрунзенского района, посредине крупного жилого массива. Конвой, сопровождавший плененного апологета, состоял из 6 человек, включая отличившегося штурбанфюрера. Рюкзак и оружие у Харона отобрали еще перед прохождением паспортного контроля. Сейчас его личные вещи нес один из солдат. Солнце клонилось к закату, окрашивая руины в мягкие оранжевые тона. Небо над городом пламенело алым, будто кто-то невидимый разлил в стратосфере огромную банку с кровью. В прикрытое респиратором лицо дул холодный ветер. Под ногами хрустел снег. Из-под защитных масок бойцов СС Слободы вырывались облачка белого пара. Харон понимал, что его положение безнадежно. Он в ловушке. Фашисты ни за что не выпустят такую желанную добычу. Настоящий подарок судьбы. Что дальше? Война с Лимбом? Неужели Шмелев рискнет пойти на открытый конфликт? Или оставит все как есть, пытаясь выклинчить у круга нового апологета? На фонарных столбах у хорошо сохранившегося пятиэтажного дома болтались раскачиваемые ветром окоченевшие повешенные. К одежде каждого был приколот лист бумаги с ярко-желтой звездой Давида. Солнце окончательно зашло за горизонт. Безрадостный пейзаж окрасился унылыми серыми красками. Теперь мир напоминал выцветшую черно-белую фотографию. В небольшом переулке рядом с пылающей огнем бочкой грелись патрульные в темно-зеленых противогазах. При виде конвоя один из солдат приветственно поднял руку. «Как обстановка?» — спросил штурмбанфюрер, угощая зябших бойцов сигаретами. «Пока все нормально. Когда будете сменяться, трупы повешенных унтерменшей передайте огню. Ни к чему привлекать к нашему району падальщиков». «Так точно, господин штурмбанфюрер, будет сделано». Офицер удовлетворенно кивнул и, спрятав портсигар, дал команду конвою двигаться дальше. Здание налоговой инспекции Фрунзенского района выглядело жутковато. Окна заложены красным кирпичом. Из узких прорезей бойниц смотрят черные стволы пулеметов. По всему фасаду растянуто бьющееся на ветру красное полотнище со свастикой. Вокруг колючая проволока и противотанковые ежи. Давешний бронетранспортер тут как тут, орудийная башня повернута в сторону улицы Пожарского. Настоящий неприступный бастион. То, что фашисты не завязывали пленнику глаза, было плохим знаком. По всей видимости, остаток жизни Харон должен провести в этом угрюмом месте. Что и говорить, жуткая перспектива. Бригаденфюрер Олекса Дереш, облаченный в идеально сидящую эсэсовскую форму, напоминал одного известного киноактера из прошлого. Апологет не сразу смог вспомнить его имя и фамилию, но когда главный фашист Харькова надел изящные очки с круглыми стеклами, Харон вспомнил. Внешне Дереш был вылитый Жан Рено, французский актер испанского происхождения. Смуглая кожа только добавляла сходство этим двум совершенно разным людям, один из которых, наверное, давно уже мертв. «Прошу вас, присаживайтесь», — Дереш указал на красивый, обтянутый синим бархатом стул. Харон послушно сел, украдкой рассматривая богатое убранство кабинета. Фашисты и впрямь славно поторговали с конфедератами, выкупив из Харьковского исторического музея всевозможное барахло, не представлявшее в новом страшном мире никакой ценности. Особенно поражал ржавый пулемет «Максим», пылившийся в дальнем углу. За спиной, с удобством устроившегося за антикварным столом Дереша, возвышались расшитые золотом нацистские штандарты, между которыми висел большой портрет Адольфа Гитлера. «Звание бригаденфюрер, кажется, соответствует генерал-майору», — уточнил апологет. «Да вы просто кладезь исторических знаний», — искренне восхитился Дереш. «Вряд ли в нашем городе найдется второй человек, который сможет точно перечислить все звания офицеров СС». «В прошлой жизни история была моим маленьким хобби», — признался Харон. «А кто вы по образованию, если не секрет?» «У меня два образования, гуманитарное и техническое. Я окончил Харьковский авиационный институт и заочно исторический факультет Каразинского университета». «Лучшие вузы города», — кивнул бригаденфюрер. «Были, да». «Ну и как же вы дошли до такой жизни?» «Простите, не понял». Мутант-апологет, покинувший насиженный форт, сняв очки, Дереш задумчиво поглаживал переносицу. «Скажите, вас за что-то изгнали?» «Нет». «Тогда в чем же дело?» «Важные дела в городе». «Такие важные, что вы решили рискнуть благополучием веренного вам поселения?» «Именно». «И можно поинтересоваться, откуда вы пришли? Хотя не утруждайте себя ответом, и так ясно, что из 13-го форта». «Значит, бравые вояки на время вашего отсутствия остались без прикрытия». «Любопытно, любопытно. Вам очень не повезло, дружище. Если бы не докучающие нам в метро мутанты, мы бы спокойно пропустили вас к станции Советской армии». «У вас еще есть время это осуществить?» — улыбнулся Харон. «Нет-нет», — бригаденфюрер шутливо погрозил пальцем. «Отныне вы всецело и только наш. Как говорится, что с воза упало, то пропало». «Желаете войны с Лимбом?» «Какой такой войны? Вы ушли в свободное плавание без сопровождения, один. Наверняка никто точно не знает, где вы находитесь. Если нас спросят, мы сообщим, что беспрепятственно пропустили вас и даже предоставим в качестве неоспоримого доказательства соответствующие записи. А там, среди руин, ищи ветра в поле». «Да, весьма хитрые ребята, смекалистые», — грустно подумал апологет. «Вижу, у вас довольно занятный балахон», — Дерош указал на латинскую надпись на груди. «Много лет назад в этой одежде я спустился в метро, когда на город посыпались бомбы. Значит, вы горячий поклонник группы Nocturnal Mortum? Более того, я даже был знаком с их клавишником Алексеем Горбовым, больше известным под сценическим псевдонимом Сатириус». «О, даже так?» — бригаденфюрер явно заинтересовался темой разговора. «И каким он был человеком?» «Приветливый, интеллигентный парень. А почему вы, собственно, спрашиваете?» «Потому что в той жизни я был фанатом Nocturnal Mortum. Эти музыканты — настоящие патриоты Украины. Я все надеялся, что кто-то из них смог спастись после катастрофы. Но, увы, я встретил только вас, человека, лично знавшего одного из них». Харон внимательно изучал собеседника, пытаясь понять, в какую игру тот с ним играет. Мечтательно прикрыв глаза, Дерош тихо продекламировал по памяти слова из песни «Nocturnal Mortum» «Украина». «Я беру в долыш землю, шо я чисто, як душа, я кахаю тебе, неньку, вечно матинку моя». Сноска. «Я беру в ладони землю, которая чиста, как душа, я люблю тебя, родная, вечная матушка моя». «Да, кстати, мои люди обнаружили у вас очень любопытные вещи». Бригаденфюрер резко выдвинул один из ящиков стола, аккуратно выкладывая на полированную крышку CD-плеер и клясер с компакт-дисками. «А мой пистолет у вас в столе случайно не завалялся?» — шутливо поинтересовался апологет. «Вполне возможно, что и завалялся», — усмехнулся Дерош, добавляя к плееру с дисками блестящую гюрзу. «Забирайте». Харон недоверчиво смотрел на фашиста. «Думаете, это какая-то провокация?» «Зря. Я совершенно искренен. Вижу по вашим глазам, вы не способны выстрелить в человека. Впрочем, там все равно нет патронов». Апологет протянул руку, взял пистолет, щелчком выдвинул пустую обойму, затем, пожав плечами, сунул оружие за пояс. «Видите, насколько я вам доверяю», — развел руками бригаденфюрер. «С вашей стороны рассчитываю на то же самое». Расстегнув молнию, фашист с интересом принялся листать пластиковый кляссер. «Да, весьма впечатляющая подборка. Как жаль, что в вашей коллекции нет Nocturnal Mortum. Помните их альбом 2009 года? «Голос стали» — настоящий шедевр». «Да, шедевр. А какие там тексты про Украину? Просто сердце сжималось, когда их читал». «Да». «Все ушло». Вот уж кого Харон не ожидал встретить среди развалин Харькова, так это разбирающегося в тяжелой музыке неофашиста. «Давайте поступим так», — Дерош отложил коллекцию дисков и плеер в сторону. «Мне очень не хочется расставаться с конфискованным у вас сокровищем, но, с другой стороны, отныне вы наш апологет. Вы вот говорили, знаете историю. Сыграем в маленькую игру». «Почему бы и нет?» — согласился апологет, терять которому было отныне нечего. «Фашисты теперь отпустят его из 13-го форта разве что ногами вперед». «Назовите дату и место рождения человека, изображенного на портрете за моей спиной». «20 апреля 1889 года. Австрийский городок Браунау на Инне». «Плееры, диски снова ваши. Можете забирать». Харон встал с кресла, бережно сунув за пазуху плеер, а вслед за ним и клясер с дисками. «Существовала такая интересная наука — френология», — проговорил он, пристально глядя на портрет вождя немецкой нации. «Ее родоначальник, доктор Ламброза, пытался определять преступные наклонности человека по строению черепа. У вашего любимого фюрера в этом смысле весьма любопытное лицо». Лоб между бровями и линией волос низкий, но необыкновенно широкий, что говорит об уме и бесстрашии. Грубые брови указывают на презрение к закону. Маленькие площадки между бровями и глазами твердые и приподнятые, а это означает железную волю. Кожа на лице натянута туго, признак безжалостного характера. Под глазами впалость, благодаря которой видна линия, проходящая вниз по щеке, черта сатанинского характера. «Вы закончили?» Бригаденфюрер с легкой усмешкой смотрел на Харона, только что нагло препарировавшего характер немецкого фюрера. «Охрана, отведите нашего нового друга в выделенное ему помещение».